Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился уже. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Как правильно сказать, консультировалась у врача или консультировалась с врачом? Спасибо. Татьяна, возможно, оба варианта. Когда вы говорите «консультировалась у врача», вы подчеркиваете то, что вы побывали у него. И предлог «у» в данном случае как раз и выполняет две функции. Он указывает, с одной стороны, на то, с кем вы проконсультировались, а с другой стороны, на то, что вы побывали именно там, у врача. Если консультировалась с врачом, то здесь уже отпадает указание на то, где происходила консультация. Вы могли делать это по телефону, у себя дома, у него дома, и бог знает где еще. Вот, собственно говоря, только таким нюансом различаются эти выражения. А в принципе, допустимы, конечно, оба. Как это по-русски? На письма отвечаем. У меня в руках письмо, которое прислал нам Сергей Павлович Ильин Денисов, он наш земляк. Вот что он пишет. Читая книгу Саблина «10 лет на императорской яхте «Штандарт», Петербург, издательство «Петрони», 2008 год, встретился с таким разговором. Ну, тут приводится не разговор, а цитата. «В эту зиму Нилов имел разговор с государем о старце. Как сказал мне адмирал, разговор свелся на рыбий хвост». Цитата окончена. Сергей Павлович поясняет, что герой разговора – это адмирал Нилов, флаг-капитан императора, во-вторых, офицер яхты «Штандарт» Саблин, автор этих мемуаров, и император Николай II. А кроме того, старец – это, конечно, Григорий Распутин. Вот и спрашивает Сергей Павлович, что же значит свести разговор на рыбий хвост. Он добавляет, некоторое время назад я писал на сайт Грамма.ру, ответ был следующий, и приводится ответ. Здравствуйте, Сергей. Говорить о том, что в предложении употреблено некое устойчивое выражение, фразеологизм, не приходится. В словарях и справочной литературе среди сведений о фразеологических оборотах со словом «хвост» отсутствует упоминание о словосочетании «рыбий хвост». Предполагаем, что речь идет о чем-то известном только собеседникам. Этим известным может быть некий реальный предмет, ситуация или событие, но также и оборот речи. Вот цитата из ответа Граммы.ру окончена. Возможно, предполагает Сергей Павлович, вы добавите что-то новое к этому ответу. Сергей Павлович, должен сказать, что с ответом Граммы.ру мы, в общем-то, не можем не согласиться. Больше того, мы благодарны вам за то, что вы его привели, потому что это избавляет нас от необходимости рыться в справочной литературе. Но вот я рискну добавить, что, возможно, это просто индивидуальный оборот речи, индивидуальная метафора, которую использовал адмирал. Думаю, что понять ее можно следующим незамысловатым способом. Разговор свелся на рыбий хвост означает, разговор свелся к чему-то незначительному, несущественному, к обмену репликами, который не привел никаким сколько-нибудь значимым результатам. Таким, во всяком случае, о каких помышлял инициатор разговора. В эту зиму Нилов имел разговор с государем о старце. Значит, Нилов был инициатором беседы о Григории Распутине. Ну, учитывая то, что нам известно об отношении к Распутину в императорской семье, можно предположить, что разговор не дал никаких сколько-нибудь значимых результатов. Именно это и мог иметь в виду адмирал Нилов. В самом деле, метафора очень прозрачна. Если мы хотим поесть рыбы, то когда нам вместо целой рыбины предлагают только рыбий хвост, понятно, что рыбьим хвостом не насытишься, и никакого вот значимого результата от этого рыбьего хвоста и не будет. Может быть, это из речи людей, тесно связанных с морем, может быть, это из речи рыбаков, может быть, повторяю, это индивидуальная метафора адмирала Нилова, но мне представляется, что такое значение вполне вероятно. Как это по-русски? Кто-то нам дозвонился. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. У меня такой вопрос. Меня зовут Алла Михайловна. У меня такой вопрос. Вот буквально на днях я ехала в транспорте, в автобусе, и хотела сесть на свободное место, которое было у окна. Рядом сидела такая дама, пожилая женщина. Я спросила у нее, можно я туда пройду? Она меня, конечно, пропустила, но потом она мне сделала замечание. Сказала, что так нельзя говорить. А как надо? Не по-петербургски, не по-ленинградски. На такой вопрос всегда хочется ответить «нельзя». Я растерялась, тоже вот спросила у нее, а как надо? Она так вот, собственно, помялась и сказала, что «а вообще неприлично садиться, если тут кто-то уже сидит». То есть вы нарушаете... То есть два места должна одна дама занимать? Ну, примерно так, да. Она мне привела пример Финляндии, где так вот она привыкла ездить, хотя она вообще... петербурженка. Ну, там автобусы вообще немного. Маршрутов и уж совсем не заполненные у нас. Меня действительно. Смутило, может, я действительно как-то неправильно это у нее спросила. Вот как в данном случае будет правильно обратиться вот к пассажирке? Алла Михайловна, я предполагаю, что ваша собеседница имела в виду то, что то вы, не будучи ни в какой мере зависимым от нее человеком, не должны были спрашивать разрешения, а должны были попросить позволить. «Разрешите мне пройти, позвольте пройти». Вот, может быть, это имела в виду ваша собеседница. Заметим, что такой формой вопроса исключается ответ «нельзя». На просьбу, выраженную таким образом, в общем, довольно трудно ответить отказом. Вот, может быть, именно это Алла Михайловна и имела в виду. Ну, а то, что касается приличий или неприличий относительно занимания места рядом с сидящим пассажиром, ну, это уже просто к русскому языку вряд ли имеет какое-то отношение. А как это по-русски? Александр спрашивает, как вы посоветуете говорить «олениха» или «оленуха»? Я всегда говорил «олениха». Знаю, что можно говорить «олениха». И я первый раз увидел слово «оленуха», но выяснилось, что современные словари дают и эту форму. То есть самке оленя повезло, ее можно назвать по-русски двумя разными словами, а одно из слов имеет еще и разные ударные варианты. Еще один вопрос. Вот отец говорит, «влетит тебе по первое число». Что это за первое число такое? Это связано с традицией пороть несчастных учеников в школах. И если пороли так сильно, что ребенку хватало надолго, то считалось, что это есть пороть до следующего месяца, до первого числа. Точнее, его можно не пороть. Удары были настолько сильными. То есть его так сильно выпорят, да, что хватит до следующего первого, да, числа. Это вот такая народная педагогика. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, вот меня такой интересует вопрос. А вы не представились. А Ольга Владимировна, значит, меня интересует, вот при входе в переполненный вагон метро одна женщина наступила другой на ногу. И та, которой наступили, она говорит, ах ты фифела, а другая ей ответила, а ты кулема. Так вот, вы извините, меня просто интересует, что это такое? Ну, вы же предполагаете, наверное, да, и фифёла, и кулема, нет? Так, ну, фифёла – это нерасторопный, несообразительный человек. Кулема, мне кажется, это примерно то же самое. Кулема примерно то же самое, при этом еще обычно человек неповоротливый, неуклюжий, с линцой и все подобное. Вот все, что можно сложить вот в этот куль. Образ. Куль, да, как, образ как куль. Вот примерно так. Ну, слова неприятные, но они все-таки не совсем бранные. Нет, пусть они бы не люди бранные. Всегда ругались так и не больше, да? Конечно, угу. Конечно. Как это по-русски? Лидию интересует, как правильно сказать «маркетинг» или «маркетинг»? Вообще, эта история существует в русском языке ровно столько, сколько это слово заимствовано, то есть с конца 90-х годов. И та, и другая форма до сих пор воспринимаются как равноправные, хотя последнее время говорят о том, что предпочтительнее сохранять ударение как в английском языке, то есть «маркетинг». Хотя на одной из последних конференций, посвященной как раз тотальному диктанту, один из специалистов в области культуры речи говорил о том, что совершенно непонятно, почему мы должны следовать традиции английского ударения, и слово «маркетинг» более удачно, так как ударение падает на середину слова, а в русском языке есть такая своеобразная тенденция к ритмическому равновесию. То есть, если сейчас словари дают оба слова как равноправные, и сами маркетологи предпочитают, насколько я знаю, насколько я слышал, ударение на английский лад, то есть на первый слог, то вполне возможно, что со временем русский язык все-таки это слово возьмет под себя, выстроит ударение на второй слог. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем сейчас. Это Юрий Никитич. Возможно, мой вопрос не совсем в тему, но что-то очень много говорят, что какая-то цифровая экономика. Я не понимаю, что это такое. Юрий Никитич, спасибо большое. Ну, мы вообще живем в такое цифровое время. Так вот, это ваш единственный вопрос, да, что означает цифровая экономика? Ну, да, как-то хотелось бы понять, что это такое. Я как специалист не понимаю, что это такое. Вы специалист в области экономики? Нет. Скорее, я математик. А, цифра здесь, конечно, это не цифра, это калька с английского digital, то есть все, что связано с компьютерными, да, интернет-технологиями. То есть очень... Подождите, не покидайте нас, вот Валентина Михайловна тут еще потом спрашивает. Понятие число и цифра как различаются? Вы как математик, что бы сказали? Цифра – это буква, цифра для обозначения. Буква для обозначения. Знак. А число, ну, число – это количество, наверное. Ну, вот и вы поработали консультантом. Да. А по поводу цифровой экономики, я думаю, что перед нами еще такое достаточно размытое понятие, размытый концепт. То есть это все, что связано с экономическими процедурами, которые существуют только в интернете. Ну, классический пример – это то, что связано, например, с криптовалютами. Напомню, что 2 из 10 слов года русского языка 2017 года как раз был биткоин и криптовалюта. То есть, по всей видимости, экономика может существовать не только в понятном нам реальном мире, но и в виртуальном пространстве. И вот, в частности, это пример того, что называется цифровой экономикой. Ну и вообще, наверное, имеется в виду и в более широком смысле экономика, которая, если не целиком, то в очень значительной мере опирается на так называемые цифровые технологии. Вот она вся, собственно говоря, через них, через эти технологии реализуется. А вы что-то добавите к тому, чем различаются понятия числа и цифры? Или, в общем, все правильно сказано? Ну, конечно, наш слушатель-математик сказал все правильно, коротко и правильно. Мы иногда числа называем цифрами. Приведу некоторые цифры, говорит докладчик, хотя, конечно, он приводит не цифры, а числа. То есть у слова «цифра», помимо его основного значения, которое было верно охарактеризовано, знак, предназначенный для передачи вот числовых значений. У него развелось вот вторичное значение, а именно значение «количественные данные». Когда говорят «приведу некоторые цифры», подразумевается «приведу некоторые количественные данные». Вот это вторичное значение, которое, что называется, мутит воду. И именно оно вызывает подобные вопросы. Но в основе лежит то разграничение, о котором Юрий Никитич вполне определенно рассказал. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!